Глава вторая. Следователь оперативного отдела РОВД майор Юрий Геннадьевич Алексеев благодаря бегству Кирилла провел бессонную ночь. Его бойцы прочесывали город, оторвавшись от своих семей, встречи с членами которых и так были событиями нечастыми. А этот Боров, Аронов, постоянно названивал их начальнику, полковнику Назарову. Павел Игнатьевич сразу же перезванивал Алексееву и постоянно выражал свое недовольство, неизвестно по какому поводу. «Семья пропавшего не в курсе, имел ли он при себе деньги», — оправдывался милиционер. «А это значит, парень мог сесть в маршрутку или такси и покинуть Южноморск. Согласитесь, такое обстоятельство значительно затрудняет поиски». Назаров неизменно раздражался бранью, и Юрий считал за лучшее поддакивать ему. «Мы делаем все возможное», — повторял он, как попугай. Когда ему доложили о том, что беглец найден, он едва опомнился от радости. «Наконец-то! Где он?» Капитан Алексей Сирченко отрапортовал. «Мы нашли его на повороте в бухту Символов». Алексей почесал начинающий лысеть затылок. «В бухту Символов? Это ж черт знает где. Как он туда добрался? Вы спросили его?» Сирченко растерялся. «Он ничего не помнит. Совсем. Даже как садился в машину. Вряд ли парень шел до этого места своими ножками». «Кирилл Липецкий не возражает, что, в принципе, автомобиль мог иметь место», — заковыристо выразился подчиненный. «Однако это начисто выветрилось из его памяти». Майор бросил на стол шариковую ручку с обгрызенным верхом. «Черт знает, что такое. Ну, хоть что-то он помнит». «Только как хлопнул дверью собственной квартиры». «Не густо», — выдохнул Алексеев. «Где Липецкий сейчас?» «В больнице, в отделении нейрохирургии». «Аронов не имеет к нам никаких претензий?» «Вроде нет». «Прекрасно». Юрий вытащил сигарету и чиркнул зажигалкой. «Тогда работаем по плану». Закончив разговор с капитаном, Алексеев немного расслабился. Да, это ночное происшествие изрядно потрепало ему нервы, зато все кончилось благополучно. Богатые тоже плачут. Но в данном случае это не похищение с требованием выкупа, а простое помрачение рассудка. Говорят же, что парень еще не оклемался после страшной автокатастрофы. Главное, Липецкий жив-здоров, и Аронов не имеет к ним претензий. Если бы все дела решались так просто. Алексеев жадно затянулся и погрузился в изучение документов. Юля, радостно взволнованная, спешила навестить мужа. Михаил Васильевич остался верен себе, и его зятя поместили в отдельную прекрасно оборудованную палату с ванной и телевизором. Всеволод Дмитриевич Татаринов ждал в коридоре. Молодая женщина кинулась к нему. «А как он, доктор?» Татаринов потрогал рыжий ус. «Вполне нормально. Временная амнезия иногда случается при таких травмах. Однако прошу вас ни в коем случае не выказывать при муже своего волнения. Видеть себя так, будто ничего не произошло». Она прижала руки к груди. «Постараюсь, доктор». С замиранием сердца Юля вошла в палату. Кирилл встретил ее безразличным взглядом, и женщина сразу сникла. «Здравствуй». Она попыталась поцеловать заросшую щетиной щеку, однако Кирилл отстранил ее. «Давай не будем делать вид, что мы безумно рады друг другу». Юля закусила губу, боясь разрыдаться. «Я действительно рада». Липецкий дернулся на постели. «А я нет, как и твой папаша. Моя смерть стала бы для вашей семейки избавлением. Признайся честно». Супруга опустилась на стул. «Я всегда говорила тебе о своей любви». Он обнажил в улыбке зубы. «Это пройдет. Стоит не видеться пару месяцев». «Для меня такие условия неприемлемы». Юля почти сорвалась на крик. Кирилл поднял руку. «Ну, тише, тише. Почему ты никак не хочешь понять, девочка моя, что я тяжело болен? Это, во-первых, меня не тянет к женщинам, в особенности к тебе. Во-вторых, я не смогу жить, сознавая, что женат на дочери того, кто покалечил меня. Подавай на развод и расстанемся друзьями. Может быть, ты иногда будешь приглашать меня на чашечку кофе?» Его фразы больно ранили ее в самое сердце. Она попыталась сменить тему. «Ты действительно ничего не помнишь?» Парень развел руками. «Чист, как младенец. Нет, кое-что всплывает в памяти. В тот вечер ты отправилась ужинать с моим убийцей. И это меня страшно разозлило. Я хлопнул дверью и ушел». «Куда?» «Куда глаза глядят?» «Тебя нашли на повороте в бухту Символов», продолжала Юля. «Согласись, это довольно-таки далеко от нашего дома. Вряд ли ты шел пешком. Кто довез тебя до этого места?» Он наморщил лоб. «Наверное, какие-нибудь добрые самаритяне. К сожалению, я не запомнил даже лиц». «У тебя были деньги? Тебя они ограбили?» Казалось, его забавляла эта ситуация. «И это тоже покрыто мраком неведения. Мой пиджачок висит вон там на стульчике. Я не догадался порыться в карманах, и это можешь сделать ты. Все, что отыщешь, твое». Молодая женщина встала и подошла к пиджаку, небрежно брошенному на спинку стула. На нее сразу нахлынули воспоминания. Этот пиджак они покупали в дорогом магазине, когда еще жили в любви и согласии. Прекрасно сшитый, кремового цвета, украшение коллекции известного кутюрье. Сейчас он имел потрепанный, жалкий вид. Пятна засохшей грязи покрывали его полы. Неудивительно, ведь Кирилл спал на земле, накрывшись этой дорогой вещью. Солнце бросало лучи на эксклюзивные пуговицы, и они поблескивали, как золотые. Правда, одной не хватало. Кто-то выдрал ее, как говорится, с мясом. Юля взяла пиджак в руки и похолодела. Оба рукава до локтей были покрыты красными засохшими капельками, напоминавшими кровь. Она обернулась к мужу, смотревшему в окно с беззаботным видом. «Тебя били? Ты дрался?» «С кем?» — спросил он удивленно. «Оторванная пуговица, следы, похожие на кровь», — произнесла она. «На тебя напали?» Липецкий сел на койке и пощупал голову. «В таких случаях у меня всегда страдает эта часть тела», — усмехнулся он. «Видимых повреждений нет, драка отменяется». «А вообще отвали со своими вопросами, я же сказал, что ничего не помню». Она сделала последнюю попытку, и все же. Его глаза загорелись злобой. «Прошу тебя, уйди. Я уже устал до чертиков. Приходи завтра. И, может, я встречу тебя радушнее, особенно если ты порадуешь меня известием о смерти моего дорогого тестя». Юля пошатнулась и чуть не упала. «Это жестоко, Кирилл. Автокатастрофа тоже была жестокой. Папа не виноват». Правое веко мужа задергалось. «Убирайся к черту, я устал. Если ты больше не придешь, я не огорчусь». Он легко натянул на голову одеяло, давая ей понять, разговор окончен. Как побитая собака, женщина вышла из палаты. Навстречу ей поспешил Татаринов. «Как прошла встреча?» «Хуже не придумаешь». Она вдруг уткнулась лицом в его белый халат и зарыдала. «Доктор, я готова ради него на все. Однако Кирилл не хочет моей поддержки». Всеволод Дмитриевич погладил ее по плечу. «Успокойтесь, он не ведает, что творит. Кроме физической, он получил и психиатрическую травму». Юля подняла голову. «Психиатрическую? Значит, хороший психотерапевт может нам помочь?» «Вполне», — согласился врач. «А что вы думаете о Шубине?» — спросила Липецкая. «Вы с ним знакомы?» — удивился доктор. «Этот молодой человек удивительно талантлив. К нему запись на 2 месяца вперед». «Мы друзья детства», — объяснила Юля. «Валерий предложил мне свою помощь, посоветовал привести Кирилла в клинику. Но мой супруг, естественно, категорически отказался». «Что мешает Валерию приехать к вам домой?» — поинтересовался Татарин. «Наличие аппаратуры, которая не влезет в его автомобиль», — врач кивнул. «Предложите ему провести курс лечения у меня. Пусть он созвонится со мной. И мы придумаем, как доставить сюда нужную аппаратуру. Таким образом, ваш супруг ничего не узнает». «Огромное спасибо». Не теряя времени, Юля достала из сумочки визитку и набрала номер Валерия. Он откликнулся сразу, словно ждал ее звонка. «Юля, это ты, Валерий?» Мужчина засмеялся. «А кого ты еще ожидала услышать, звоня по моему номеру?» Она не поддержала шутку. «Мне требуется твоя помощь. Ночью с Кириллом случилась беда». Шубин сразу посерьезнел. «Какая?» «Он убежал из дома и бродил неизвестно где всю ночь. Милиция отыскала его только в полдень, на повороте, ведущем в бухту символов». Валерий вздохнул. «Понятно, как он там оказался, ведь от вас это довольно далеко». Юля всхлипнула. «Он ничего не помнит, кроме того, как хлопнул входной дверью нашей квартиры». «Даже не помнит, на чем он туда добирался?» «Нет, абсолютно ничего». Шубин присвистнул. «Интересно, вези его ко мне». «Он категорически отказывается». «Ну, тогда не знаю, как я смогу вам помочь», — отозвался старый друг. Оля умоляюще произнесла. «Я разговаривала с Татариновым. Он готов предоставить тебе все необходимое для лечения моего мужа». «Кирилл в нейрохирургии?» — быстро спросил Валерий. «Да. Я перезвоню тебе через 15 минут». Этот разговор не принес облегчения молодой женщине. Она вспомнила, что не предложила Валерию деньги. Наверное, зря. Он уже не сопливый мальчишка, разглагольствующий о психологии, а известный на весь город врач-психотерапевт, между прочим, высокооплачиваемый. Это его бизнес, Она усвоила одно правило своего отца. Там, где речь идет о бизнесе, привязанности и чувства неуместны. Шубин оказался пунктуальным и действительно перезвонил ей через 15 минут. «Я оплачу все твои услуги», — заявила Юля, прежде чем он успел сказать хоть слово. «Из-за этого не волнуйся». «Вот из-за этого я как раз и не волнуюсь», — рассмеялся врач. «Тем более, что с тебя я не возьму ни копейки. Передай Татаринову, что сегодня вечером я приеду к нему и осмотрю его отделение. Думаю, завтра мы уже начнем лечение». Словно камень свалился с души женщины. «Ты серьезно?» «Как никогда. А теперь иди домой и ни о чем не думай. Мы поставим на ноги твоего благоверного. Мне попадались случаи потяжелее». После этого разговора Юля летела домой, как на крыльях. Она верила, Валерия знает, что говорит. И не за горами тот день, когда Кирилл наконец обнимет ее, как в старые добрые времена, и перестанет обвинять ее отца в автокатастрофе. Шубин позвонил ей еще раз уже вечером. «Спешу тебя обрадовать, я был у Татаринова. Кое-какие приборы у него в клинике имеются. Завтра с утра начнем лечение. Думаю, тебе не с чем посвящать супругу в это дело». Она чуть не задохнулась от радости. «Ну, конечно. И прошу тебя, не приходи к нему утром. Если больной тебя увидит, ты испортишь нам все». Юля была готова принять любые условия. «Да, разумеется». «Ну, всего». Впервые за долгие месяцы Юля включила телевизор и с удовольствием посмотрела какое-то ток-шоу. Кажется, ее жизнь начала налаживаться. А она все отдала бы за это.